Д. «Будь со мною, как прежде бывало. О, скажи мне хоть слово одно, чтоб душа в этом слове сыскала, что хотелось ей слышать давно. Если искра надежды хранится в моем сердце, она оживет. Если может слеза появиться в очах, то она упадет. Есть слова, объяснить не могу я, отчего у них власть надо мной. Их услышав, опять оживу я, но от них не воскреснет другой. О, поверь, мне холодное слово уста оскверняет твои, как листки у цветка молодого, ядовитое жало змеи».